Хачикена всплеснул пухлыми руками. Он не мог найти изъяна в логике рассуждениями Ламбера. Все сказанное им было правдой, которую никто не взял себя оспаривать. И все же вывод, сделанный другом, не на шутку встревожил его. Ведь речь шла о возможности безжалостного уничтожения всего, чем он дорожил, что составляло незыблемую основу жизни многих миллионов его соотечественников. «Не слишком ли ты резок и прямолинейен, Меламбер?» Неуверенно спросил он. Меламбер рассмеялся. «Ты реагируешь на мои слова так, будто я вознамерился сию же секунду стереть Империю с лица Келивана. А ведь я только поделился с тобой своими мыслями. Выводы, к которым я пришел, сделаны мной на основании некоторых исторических изысканий. Но они еще не завершены. Я намерен продолжать работу в архивах Ассамблеи. Возможно, через некоторое время взгляды мои претерпят изменения. Имей в виду, устроил Хачикена, что в архивах ты можешь обнаружить сведения сомнительной исторической достоверности, а также материал, не подлежащий огласке, с которыми дозволено работать только членам Ассамблеи. Мне все это ведомо, друг Хачикена. Я очень прошу тебя, Меламбер. Старый чародей покачал головой. Не говори о своих изысканиях никому из всемогущих, кроме меня и Шимони. Обещаю. Но имей в виду, Хачикена, придя к окончательным выводам, я стану действовать. Мне нужно время, чтобы как следует осмыслить твои слова, вздохнул Хачикена. Я не могу пока не полностью согласиться с тобой, не опровергнуть твои доводы. Кстати, сейчас я должен покинуть тебя, чтобы присутствовать на заседании Совета Ассамблеи. Не хочешь ли ты составить мне компанию? А чего же нет? Я был так занят строительством дома и научными трудами, что не припомню, когда появлялся там в последний раз. Переместившись в большой зал Ассамблеи, волшебники направились к Шимоне, стоявшему со скрещенными на груди руками у одной из колонн. «Приветствую вас!» — воскликнул он. «Я рад, что вы прибыли на сегодняшний совет, иначе мне пришлось бы разыскивать вас». «Неужто вопросы, которые Ассамблея намерена сегодня обсудить, не могли быть решены без нашего участия?» — усмехнулся Хачикена. «Да нет же, дело вовсе не в этом. Просто я решил, что вопрос, вынесенный на сегодняшнее голосование, представляет немалый интерес для вас обоих». «И о чем же пойдет речь?» — спросил Меламбер. «О просьбе стратега, с которой тот обратился к Ассамблее». «Докладывать они поручен Ходику, но давайте-ка лучше поторопимся, чтобы не опоздать начало слушаний». Они быстро прошли в огромный зал собраний, где вокруг открытой арены, амфитеатром, располагались скамьи, и уселись на самую нижнюю из них. «Давненько тебя здесь не было», — сказал Шимони, наклонившись к Меламберу. «Я был занят, ведь мне пришлось руководить теми работами по строительству особняка, в котором я теперь поселился». Хачикена негромко рассмеялся. «Твой дом стал притчей во языцах. Все только о нем и говорят. Сегодня я убедился, что это и впрямь удивительно, ни на что не похоже сооружение. Теперь, чтобы окончательно прослыть чудаком и оригиналом, тебе осталось лишь одно — взять себе жену». «Ты угадал, друг», — с улыбкой кивнул Меламбер. «Именно это я и намерен сделать в ближайшем будущем». Глаза Хачикены едва не вылезли из орбит. «Ты шутишь?» «Вовсе нет». «Меламбер, одумайся, пока не поздно». Нахмурился Шимони. «Пусть печальный опыт нашего друга Хачикены послужит тебе предостережением». «Неужто ты женат?» Узумился Меламбер и удивленно взглянул на дородного весельчака Хачикену. «Но ведь ты никогда и словом об этом не обмолвился. Это потому, что я встречаюсь со своей женой только в праздничные дни. Да и то не всегда. А живем мы врозь. Всякая встреча с ней — это серьезное испытание для моих нервов». С тяжким вздохом ответил Хачикена. «А кто твоя нареченная?» Поинтересовался Шимони. «Надеюсь, она знатного рода?» «Она — рабыня в поместье Шинзавая». Шимони и Хачикена переглянулись. Затем разом посмотрели на Меламбера, проверяя, не разыгрывает ли он. Но лицо его оставалось серьезным. Конец их разговора положило появление на арене Фумиты, которому было поручено вести нынешнее собрание. Зал стих. И несколько сотен всемогущих, присутствовавших на совете, обратились вслух. «Вопрос, который выносится на обсуждение, будет представлен Ассамблее нашим братом Ходику», — произнес председательствующий. На арену вышел низкорослый, щуплый всемогущий, с бритой головой и крючковатым носом. «Я пришел сюда, чтобы говорить о насущных делах Империи», — произнес он предписывающую правилами фразу и приступил к изложению сути вопроса. «Стратег обратился к нам за помощью. Ему необходимо форсировать наступление наших войск на Меткемийском фронте. Он как никогда прежде нуждается в нашем вмешательстве». Со скамей раздались негодующие крики. «Ни слова о политике!» «Убирайся с арены!» «Не желаем слушать!» Фумити ценой немалых усилий удалось восстановить порядок в зале. Ходику возвысил голос. «Мы с вами однажды уже обсуждали вопрос, касавшийся политики государства. Вспомните, как 15 лет тому назад Ассамблея вынесла постановление о прекращении войны с Конфедерацией Турила. Один из волшебников вскочил со своей скамьи и выпалил. Если бы та война продолжалась, это ослабило бы оборону северных земель. Изи так, да и священный город, могли бы подвергнуться нападению тюнов. А теперь нашим рубежам ничто не угрожает. Ситуация в корне иная, чем 15 лет назад. Некоторые из собравшихся стали выкрикивать слова одобрения в адрес говорившего. Другие пытались оспорить его утверждение. Фумито вскинул руки вверх. И когда в огромном зале вновь установилась тишина, жестом предложил докладчику продолжить выступление. «Я прошу ассамблею!» С нажимом проговорил Ходику. «Наслушать меня до конца, и затем уже приступать к прениям. Полагаю, что те из всемогущих, кто желает и впредь помогать стратегу в этой войне, вольны поступать, как им заблагорассудится. Ведь всем нам хорошо известно, что без их деятельного участия, вторжение на Медкемию, как и само установление постоянной связи с этой планетой, посредством Звездных Врат было бы невозможно. Но Ассамблея как таковая не может и не должна поспешествовать тому массированному наступлению, которое планирует стратег. Мы не станем склонять никого из наших братьев к участию в этой кампании». Всемогущие разразились одобрительными возгласами. Фумити едва удалось переключать их. «Кто против?» Спросил он единственно ради соблюдения протокола. Таковых не оказалось. И благодарив докладчика, председательствующий приступил к оглашению следующего вопроса. «Исследовав внутренний мир ученика Шира, определив направление его мысли и душевный настрой, мы с прискорами убедились, что юноша сохранил негативное отношение к Империи, внушенное ему бабкам со стороны матери, рожденной в Турилле. За годы, что он провел в наших стенах, мы не смогли изменить его убеждений. Ему не место в наших рядах. Предлагаю умертвить ученика Шира. Кто за?» Меламер огляделся по сторонам. Вокруг него поднялся лес рук. Сам он воздержался от голосования. Но это не спасло ученика Шира. Большинством голосов он был приговорен к уничтожению. Один из чернорижцев поднялся со скамьи и заторопился к выходу. Меламер знал, что должно было последовать за этим. Всемогущий с помощью одного лишь мысленного усилия изгонит заблудшую душу из ее телесной оболочки. Недвижимого юношу телепортирует на дно озера, окружающего здание ассамблеи. И никто больше никогда о нем не услышит. Когда Фумито объявил собрание закрытым, и всемогущие стали продвигаться к выходу, Шимон положил руку на плечо Меламбера. «Заглядывай к нам почаще, брат. Ведь здесь, как ты мог убедиться, порой бывает весело оживленно. Ты слишком много времени проводишь в одиночестве». Меламер загадочно улыбнулся. «Надеюсь, скоро моему одиночеству настанет конец».